Глава 17. Шуман судорожно стиснул нож для бумаги. «И правда», — вновь откашлявшись, согласился он. «Но я ничем не могу вам помочь. Могу лишь предположить, что это была одна из неуклюжих шуток Хэя». С сожалением захлопнув блокнот, Поллард убрал его. Потом встал. «Ну что ж, мистер Шуман, извините, что отнял у вас столько времени. Мне пора». «Нет, нет, нет», — запротестовал Шуман. «Вопрос слишком интересный. Вам еще рано уходить. Садитесь и выпейте что-нибудь. Я прошу». «Извините, сэр, но, возможно, я кое-что вам сообщу». «О чем?» — тут же насторожился Поллард. «О чем другом, как не о смерти Феликса Хэя? Не часто удается поговорить с таким образованным молодым человеком, который знает, что лорд Тернли прежде всего историк, а не посол в Египте, и, вероятно, знаком с его трудами о династии Тюдоров. И послушайте, сэр, вам действительно есть что мне сообщить?» «Да, это так», — сказал Шуман. «Садитесь». Он глубоко беззвучно вздохнул, и его лицо священнослужителя-аскета вновь приняло выражение безразличной учтивости. «Возможно, пользы от меня пока было немного, но не забывайте, что я нездоров и весьма всем этим огорчен. Я страдаю от диабета. Надеюсь, вас не постигнет эта участь. Видите ли, я не так изощрен, как вы, молодые. Вас могут забавлять постоянные упоминания о пожарах, но мне это неприятно». Начал было Поллард. «Уж не имеете ли вы в виду книгу лорда Тернли о Большом лондонском пожаре 1666 года?» Шуман как будто раздул ноздри, отчего казалось, что он улыбается. «Право, вам надо выпить», — сказал он и потянул руку к колокольчику у камина, но потом отвел ее. «Забыл. Некого звать. Мы в доме одни». Скрипя тапочками, он пересек комнату и подошел к буфету, находившемуся в нише эркера. Стоя спиной к посетителю, Шуман переставлял бутылки и выдвигал ящики. Кружевные занавески, стулья, набитые конским волосом, столики тонули в сумраке, как и саркофаг. «Если здесь начнется пожар, — подумал Поллард, — этот хлам сгорит за 10 минут». Вновь заскрипели тапочки. Шуман вернулся с двумя бокалами хереса, один из которых протянул гостю. Он уселся обратно на свое место по другую сторону камина. «Да, что-то здесь неладно». Поллард нахмурился. «Послушайте, сэр, что вы намерены мне сообщить?» «Много всего, как о драконах, так и о пожарах. Но взамен я тоже жду от вас информацию». «Извините», — вставая, сказал Поллард. Хозяин дома не пошевелился. «Сержант, довольно. Задумайтесь хотя бы на секунду и поймете, что ведете себя глупо. То, что я вам предлагаю, может дать ответы на ваши вопросы. Чем вы рискуете? 2 минутами своего драгоценного времени и парой фактов, которые в ближайшие сутки будут опубликованы в газетах? Вы плохо разбираетесь в торговле, мой друг, если отказываетесь обсуждать условия». Поллард кивнул и, поставив бокал с хересом на каминную полку, приготовился слушать. «Вот и отлично», — обрадовался Шуман. «У меня к вам лишь один вопрос. Когда вчера здесь был старший инспектор, он заявил, что все гости из компании, приглашенной к Хэю, теперь уже знаменитой компании, обвиняются в преступлениях разного рода. В каком конкретно преступлении обвиняют меня?» Внезапно тишину дома нарушил стук дверного молотка. Кто-то настойчиво колотил в дверь. Хотя Бернард Шуман сохранял спокойствие, выражение его лица несколько изменилось. Полларду показалось, что старик вздрогнул. «Полагаю», — медленно произнес Шуман, — «мне придется открыть». «Да уж. Будьте любезны, сэр». Дверной молоток продолжал стучать. Тапки Шумана снова заскрипели, когда он встал и направился в прихожую. Когда старик вернулся в сопровождении нового гостя, Поллард понял, почему стук в дверь был таким настойчивым. В гостиную вошел старший инспектор Хамфри Мастерс. «Рад встрече, сэр!» — дружелюбно приветствовал он Шумана, беглым взглядом окидывая гостиную. «Вот проходил мимо и решил заглянуть. А, привет, Боб! Не ожидал тебя здесь увидеть!» Удивление инспектора показалось Полларду излишне наигранным. Шуман, между тем, молча стоял на пороге. Он явно был чем-то встревожен. Его нервозность сделала атмосферу в душной полутемной комнате еще более гнетущей. «Да, сэр. Согласно полученному приказу, я, сэр...» — начал Поллард. Мастерс не дал ему договорить. «Понятно. Вы не возражаете, если я присяду?» Добродушно спросил он Шумана. Что вы, будьте как дома!» Старший инспектор подошел к камину. Протянув руки к огню, он бросил взгляд на бокал Хереса на каминной полке. «Надеюсь, я вам не помешал», — продолжал он. «Вообще-то, сэр, я знал, что у вас гость, и видел, как вы разливали вино в два бокала. Через окно, знаете ли. Но только не говорите, что предлагали сержанту выпить». Шуман оглянулся, недоуменно хмурясь. «Разве это запрещено, друг мой?» «Да, сэр. Строжайшим образом запрещено», — бодро соврал Мастерс. «Всем в звании ниже инспектора. Но, если вы не против, я выпил бы в этот прохладный вечер чего-нибудь согревающего. Не возражаете, если я возьму этот бокал?» «Позвольте предложить вам бренди». Мастерс поспешно схватил старика за тонкую руку. «Даже и не думайте, сэр. Чтобы пропал полный бокал Хереса? Будь у вас мое жалование, вы так не говорили бы». Взяв Херес, Мастерс уютно устроился на диване. Потом поднял бокал. «Ваше здоровье, сэр». Шуман не дрогнул. «Ваше здоровье, старший инспектор», — сказал он. Словно пораженный новой мыслью, Мастерс нахмурился и поставил бокал на столик рядом с собой. «Слушай, Боб, чем ты все-таки здесь занимаешься? Ты явился сюда без моего ведома, парень. О чем вы беседовали с мистером Шуманом?» Ответил Шуман. «Главным образом о драконах». Вернувшись в свое кресло у камина, он весь обратился во внимание. Вежливое и напряженное. «Можете дать на этот счет разъяснение, инспектор?» «О драконах?» — переспросил Мастерс. Он не казался удивленным. «Дело в Джудит Адамс», — вмешался Поллард. «Я выяснил, кто она такая. Я обнаружил ее книгу в квартире Хэя». «Ах, вот оно что!» Мастерс просиял. «Ты имеешь в виду старушку, написавшую книгу об огнедышащих чудовищах? Прости, что выбиваю почву у тебя из-под ног, Боб, но я в курсе. Мне позвонил сэр Генри и много чего рассказал. О книге он узнал от сэра Денниса Блайстона. Ну и еще кое о чем интересном». Старший инспектор искоса посмотрел на Шумана. «Мистер Шуман, вы знали, что Питер Фергюсон перед смертью написал признание?» «Нет, не знал. Но меня это нисколько не удивляет». «А вам известно, сэр, что против вас были выдвинуты некоторые весьма серьезные обвинения? Разумеется, я надеюсь услышать убедительные разъяснения, но...» Шуман прикрыл глаза ладонью, но заговорил очень внятно. «Да, я уже некоторое время жду, когда мне будут предъявлены эти обвинения. Сегодня днем вы весьма искусно играли со мной в кошки-мышки. Сержант тоже в этом преуспел, хотя дал понять, что факты известны ему одному». Мастерс окинул своего подчиненного суровым взглядом. Поллард хотел был беспечно пожать плечами, Но от старшего инспектора не укрылась его растерянность. Поллард наконец сообразил насчет проклятого бокала с хересом, стоящего у локтя Мастерса. Наверное, ему давно следовало догадаться, но кто мог заподозрить старого хрыча в подобном? Сержант был буквально на волосок от смерти. Но, как ни странно, Шуман вырос в его глазах. Мастерс принялся вертеть бокал за ножку. Руки Шумана, лежащие на подлокотниках кресла, задрожали. «Так что вы сказали, сэр?» — напомнил ему Мастерс. «Я сказал, что не стоит тратить время понапрасну. Выкладывайте, в чем дело. Как раз перед вашим приходом мы с сержантом Поллардом заключили сделку. Я сообщу ему важные сведения, если он, наконец, долго же я ждал, сообщит, в чем меня обвиняют». Старший инспектор отбросил напускное добродушие. «Что скажете, сэр, если я заявлю, что вас обвиняют в убийстве?» «Опять эти ваши полицейские штучки. Я заключил сделку на условии, что получу прямой ответ. Вы утверждаете, что это убийство. Пока я не узнаю, мы не продвинемся». «Да, сэр, я это утверждаю. Убийство». Шуман убрал руку от лица и смерил Мастерса недоуменным взглядом. «И это все?» «Вы совершили другие, более тяжкие преступления?» «Чушь!» «Есть что-то еще?» «Да, есть». «Что именно?» «В 1927 году вы умышленно подожгли склад англо-египетской импортной компании в Каире, использовав будильник в качестве взрывного устройства. Уничтожив склад с его содержимым, вы также уничтожили труп убитого вами человека по имени Эль-Хаким. Буду с вами откровенен. Я догадался о поджоге и сам. Услышав о вашем большом пожаре в Каире, я послал запрос местной полиции. Узнав сегодня об убийстве Эль-Хакима, я послал еще один запрос. Скоро придет ответ, а пока...» «Что? Пока?» «Можно мне выпить этот херес?» — спросил Мастерс, указывая на бокал. «Разумеется. Мне казалось, вы хотели его выпить». «Я говорю так нарочно, мистер Шуман. Вы хладнокровный субъект и не совершаете ошибок. Так полагаете, если я выпью яд, со мной ничего не случится?» Старик откинулся назад, словно его толкнули. Отвлекшись от своих туманных мыслей, он как будто пытался осознать новую странную идею. Потом поднял руку и ударил себя по лбу костяшками пальцев. «Боже правый! Ну и кретин же вы! Вы действительно думаете, что в хересе яд?» «Могу лишь сказать, что намерен немедленно отправить содержимое бокала на экспертизу. Я очень удивлюсь, мистер Шуман, если там не обнаружат атропина. Что думаете?» «Вот как», — вежливо произнес Шуман. Его движения были настолько стремительны, так несвойственны ему, что Мастерс не успел не то что вмешаться, но даже подумать. Шуман схватил бокал, одним глотком осушил его и откинулся в кресле, зайдясь в приступе кашля. «Вы оскорбили меня как хозяина дома в моих лучших чувствах, и это недопустимо», — объяснил он со странным блеском в глазах, достал платок и вновь откашлялся. Мастерс, слегка побледнев, вскочил на ноги. «Вот что вы задумали», — прорычал он. «Давай, Боб, телефон в прихожей, бегом туда, звони в скорую. Эта штука действует не сразу. Застукали мы голубчика. Попался на месте!» Шуман поднял руку. «Инспектор Мастерс», — сухо произнес он, «перестаньте нести околесицу в духе бульварных романов и выслушайте меня. Сержант Поллард, стойте!» «Вы полагаете, что была попытка самоубийства? Скорпион, загнанный в угол, жалит себя за хвост. Теперь вы вознамерились вызвать скорую. Для вас дело привычное. Взбудоражить всю больницу и второй раз за 3 дня подвергнуть меня промыванию желудка? Нет уж, спасибо. Увольте меня от этой неприятной процедуры, особенно сейчас, когда в ней нет необходимости. Если вы все же попытаетесь осуществить эту безумную затею, я подам на вас в суд, и над вами будет смеяться вся Англия. Я буду изо всех сил сопротивляться, чтобы вам стало еще хуже, когда начнется судебное разбирательство. Предупреждаю вас». Мастерс молча уставился на него. «Выполняй приказ, Боб», — сказал он. «Это тот же Фергюсон, только наоборот». «Как же я зол!» «Оставайтесь на месте, сержант», — холодно скомандовал Шуман. «Пока вы не выставили себя полными идиотами, Мастерс, у меня есть встречное предложение. Через 2 дома отсюда живет мой личный врач, доктор Бернс. Если вы позвоните ему и пригласите ко мне, он явится сюда быстрее любой скорой. Пусть он осмотрит меня. Если обнаружит малейшие признаки отравления, вы успешно спасете меня для виселицы. Если нет, то избежите самой большой ошибки в своей карьере, ведь при желании я мог бы здорово вам насолить». «Что мне делать, сэр?» — спросил Поллард. «По-моему, он прав. Что же делать?» «Черт побери!» — выругался Мастерс. «Хотел бы я знать. Даже Сократ не пил свою цикуту так спокойно, как этот господин осушил бокал с хересом. Никто и никогда! Но мы не можем дать ему шанс. Нет, погоди. Дайте-ка адрес и номер телефона вашего доктора Бернса». Шуман продиктовал. «Боб, скорее! Если такой врач существует и согласен прийти, пригласи его. А иначе опростоволосимся, если притащим его в больницу и окажется, что с ним все в порядке. Но если доктора нет на месте, ты знаешь, что делать». Старший инспектор мелкими шажками заходил по комнате, злобно посматривая на Шумана. Шуман же взял 2-й бокал хереса, тот, что налил для себя, и выпил его. «Просто, чтобы все прояснить», — уточнил он. Мастерс позволил себе грязно выругаться. «Я чувствую большое искушение», — продолжал Шуман, «хлебнуть из графина на буфете, а также попробовать содержимое остальных бутылок. Сегодня вы доставили мне много неприятных минут. Честно говоря, хочется всадить нож вам в глотку и пару раз повернуть». Он мечтательно покрутил запястьем. «Но не хочется напиваться в стельку до прихода доктора Бернса. Кроме того, я намерен объяснить вам суть дела. А пока, друг мой...» «Да, сэр». «Скажите, откуда у вас взялась эта безумная мысль? Объясните, зачем мне убивать себя или кого-то еще?» «Знаете, нельзя отрицать очевидные факты». «Я не пытаюсь отрицать очевидные факты. Я пытаюсь понять, что это за факты. Что я, по-вашему, натворил?» Мастерс подошел ближе и сурово посмотрел на старика. «Во-первых, небольшое дельце с поджогом. Прошу прощения, но поджога не было. Даже если ваше абсурдное обвинение справедливо. Даже если у вас имеются улики. Вообще, что такое поджог? Это умышленное и злонамеренное уничтожение огнем общественной собственности или собственности, принадлежащей другому лицу. В Каире были уничтожены склад и имущество, единственным владельцем которых был я. Другие здания и чужая собственность не пострадали. К примеру, вот это кресло принадлежит мне. Я не вправе трогать ваше кресло, но я могу вынести свое кресло на задний двор и сжечь его или уничтожить любым другим способом». «С этим вы согласны?» «Да», — мрачно кивнул Мастерс. «Но остается еще вопрос с убийством». В гостиную вошел сержант Поллард. «Доктор Бернс сейчас придет», — сообщил он с любопытством, глядя на Шумана, которого слегка потряхивало. Похоже, от смеха. Меня, вероятно, обвиняют в убийстве некоего Низама Эль-Хакима. Он якобы погиб до пожара или во время него. И я могу доказать, что не убивал Низама Эль-Хакима. Слушаю вас, сэр. Низам Эль-Хаким жив. Сержант Поллард сегодня с ним разговаривал. Позже Мастерс вспоминал, что никогда прежде не сталкивался с подобным делом. Всякий раз, открывая дверь, задавая вопрос или просто оборачиваясь, он получал новый болезненный удар под дых. Однако на этот удар быстрее среагировал Поллард. «Вы имеете в виду того египтянина из вашей конторы?» «Да», — невозмутимо ответил Шуман. «Вы спросили, как его зовут?» «Боюсь, что нет. Если быть точным, он наполовину египтянин, наполовину испанец, но...» «Но почему он все время смеялся?» — не унимался Поллард. «Полагаю, это зависит от того, что вы говорили в его присутствии». «Клянусь, про вас я ничего не говорил». «Довольно!» — раздраженно вмешался старший инспектор. «Что скажете об этом человеке, Эль-Хакиме?» «Пора уже положить конец безобразным, бессмысленным слухам, распространившимся после пожара», — сказал Шуман. «Да, факт пожара я признаю». На его лице вновь отразилась тревога. «В то время Эль-Хаким занимался тем же бизнесом, что и я, но с меньшим размахом. И он испытывал финансовые затруднения. Итак, джентльмены, в ночь пожара Эль-Хаким исчез. На самом деле он скрывался в Порт-Саиде от кредиторов. Но потом сообщили, что на пепелище был обнаружен скелет или, по меньшей мере, человеческие кости. Сначала прошел слух, что Эль-Хаким поджег склад и погиб в огне. Следующий, еще более нелепый слух...» Шуман стиснул кулаки. «Был о том, что я причастен к этому делу. Полагаю, эту информацию вы получили от Фергюсона». «Да, сэр. Не вижу смысла это скрывать». «Конечно», — согласился Шуман, в глазах которого промелькнула несвойственная ему злоба. «Фергюсон настолько увлекся игрой в сыщика, что мне пришлось отправить его сюда, в английское отделение фирмы». «Что вы имели против того, чтобы он поиграл в сыщика?» — спросил Мастерс. «Он был невыносим и чертовски мне надоел. Думаю, вы поймете». «Но ведь вы могли его уволить». «Это вряд ли помогло бы. Хотите узнать, как все было на самом деле? Извольте». Разумеется, на пепелище склада нашли кости, отлично сохранившиеся кости, которым было 2000 лет. Иными словами, кости мумии одного из фараонов 19-й династии. Возможно, вам известно, что мумифицирование фивах достигло такого совершенства, что ученые обнаруживают под бинтами сохранившуюся плоть и гибкие конечности. Шуман улыбнулся. «Если я когда-нибудь пойду на убийство, джентльмены, что маловероятно, то сделаю это в доме, где находится подобная мумия. Если он впоследствии сгорит, мало кто из экспертов сможет утверждать, что останки жертвы не принадлежат безобидному египетскому фараону». «Вы что-то сказали, старший инспектор?» Мастер схмурился. «Сэр», — едва сдерживаясь, ответил он, «если до окончания расследования я узнаю еще об одном оригинальном способе совершения преступления, всего об одном, то сам его совершу». «У вас имеются доказательства?» «Несомненно. Полиция безоговорочно доказала, что останки принадлежат мумии. Было сделано соответствующее заявление, но, к сожалению, в тех краях нет вездесущих газетчиков, повсюду сующих свой нос. Даже когда через полгода мнимый покойник объявился в Каире, живой и невредимый, сплетни не утихли. В целях самозащиты я был вынужден принять Низама Эль-Хакима к себе на службу и предъявить обществу. Малый он неплохой, и с тех пор так и работает у меня». Разумеется, Фергюсон был вполне осведомлен обо всем. «Этот самодовольный идиот только мутил воду, как всегда», Можете мне не верить, но раз вы послали запрос в Каир, то вскоре все узнаете. Стучат в двери. Наверное, это доктор Бернс. Мастерс и Поллард переглянулись. Через 5 минут несколько раздраженный доктор, которого оторвали от чая, чтобы разоблачить воображаемый план отравления атропином, делился с Шуманом своими соображениями об умственных способностях полицейских. Мастер с Поллардом ушли в полутемную прихожую. Они снова переглянулись. «Ладно, парень», — проворчал инспектор. «Не сыпь мне соль на рану. Но могу поклясться, я видел, как он подмешивает что-то в бокал с хересом. Что еще я мог подумать? Если он не врет про каирские дела, по-моему, сэр, он говорит правду. Тогда в чем же виновен этот малый? Какие улики были у Хэя против него?» — размышлял Мастерс. «Это все-таки поджог, тут нет сомнений. Он... как бы ты его назвал?» «Пироман? Поджигатель?» — подсказал Поллард. «Да, сэр, так и есть. Но разве станет даже пироман сжигать все свое имущество, а потом плясать вокруг костра? Во всяком случае, полагаю, к убийству Шуман отношения не имеет. Кажется, он готов что-то нам сообщить. Кстати, а вы-то как здесь оказались?» Мастерс нахмурился. «Пришел расспросить его об этом. А также сообщить, что сэр Генри Мэривейл приглашает сегодня вечером всех фигурантов этого дела на квартиру Хэя для небольшого представления». Поллард присвистнул. «Вы хотите сказать, неважно, что я хочу сказать, парень», — угрюмо сказал старший инспектор. «Расскажи-ка, что тебе удалось сегодня выяснить». Мастерс очень внимательно выслушал сержанта. «Значит, ты вышел на издательство, да?» «Издательство Гоффит на Блумсбери-стрит, на углу той улицы, где находится квартира Хэя?» «Да, сэр. Суть в том, что я никак не пойму, какое отношение имеет в данных обстоятельствах эта книга Джудит Адамс к Шуману. Вот в чем загвоздка. Если книга связана с ним, зачем Хэй включил в свой список подозреваемых как Бернарда Шумана, так и Джудит Адамс? Вероятно, эта книга намекает на кого-то другого. А как иначе?» «Оставь в покое свои теории. Что еще сказали в издательстве?» Поллард выругался. «Погодите. Томми Эдвардс обещал узнать кое-что для меня. Я собирался перезвонить ему через час, но забыл. Наверное, 2 часа прошло. Надеюсь, он еще в офисе». Сержант поспешил к телефону, и Мастерс не преминул отпустить несколько извительных замечаний по поводу долга. Мастерс сказал, что не допустит, чтобы его подчиненный совершал подобные промахи, и добавил, что хороший офицер полиции никогда не совершает ошибок. Мастерс сказал, что если Поллард не застанет Эдвардса на службе... К счастью, тот застал Эдвардса на службе. «Дружище», — обиженно произнес Эдвардс, пребывающий в не лучшем расположении духа, чем старший инспектор. «Давно уже сижу у телефона, чтобы сообщить тебе настоящую сенсацию прямо из первых рук». «Извини, Том. Так что у тебя?» «Ну, начну с того, что конкретно о Джудит Адамс известно не более того, что я тебе рассказал. Ее душеприказчиком является племянник, священник из Стоктон-Антис, который вряд ли замешан в этом деле. Зато я обнаружил связь между Джудит Адамс и персоной, которая может быть причастна». «Что-что? Кто это?» «Спокойно, приятель. Я все узнал от самого старика ГГ, Гроциуса Гоффита. С месяц назад в издательство пришел какой-то тип, вид у него был весьма загадочный. Он хотел повидаться с начальством по важному делу, касавшемуся одного из авторов. ГГ лично принял этого типа. Старик разволновался, опасаясь, что один из авторов опять угодил за решетку. Он, не отвлекайся, продолжай». «Конечно». «Важное дело заключалось в том, что тот тип хотел купить книгу. Он сказал, что живет неподалеку, и, увидев рекламу книги Джудит Адамс, захотел купить ее. Он сказал, что его отец работал на севере у мисс Джудит и в молодости хорошо ее знал и так далее. ГГ вздохнул с облегчением и, подарив ему экземпляр книги, выпроводил его. Тот ушел, рассыпаясь в цветистых благодарностях. «Почему цветистых?» «В том-то и дело. Потому что он ирландец по фамилии Райли или Риордан, так сказал ГГ. Во всяком случае, тот тип сообщил, что работает сторожем в доме номер 12 по Грейт Рассел Стрит неподалеку отсюда. А ведь именно в этом доме был убит ваш друг Хей. Вот я и говорю». Поллард уставился на черную трубку, из которой все еще доносился голос. «Ты меня слушаешь?» — спросил Эдвардс. «А?» «Боб!» — с нажимом произнес голос. «У меня есть версия!»